У Коломбины мягкие волосы цвета горького шоколада, непослушные на вид, отливающие на солнце темно-каштановым огнем, так и льнущие шелковыми завитками к пальцам и нежным щекам. Я знаю, какие они. Я так долго перебирал их, играя прядями, гладя, пока она спала, что почти приручил. Почти как приручил девчонку, стоящую сейчас передо мной во дворе моего дома, понурив голову, застыв в нерешительности у открытой для нее двери БМВ. «Садись, Коломбина, отвезу в общежитие. Сейчас решу насущные дела и к вечеру приеду за тобой как можно скорее. Таня, послушай». Касаюсь ее руки, когда она поднимает голову, закрывая глаза, чтобы сделать тяжелый вздох. «Прекрати панику. Я обещал тебе быть рядом и буду. Не случится ничего страшного, это просто семейный вечер. Все будет хорошо. Хорошо, слышишь?» Я смотрю на бледную Коломбину и кляну себя последними словами. То, что я идиот, знал давно, но до последнего надеялся, что не безнадежный. Однако слова матери и удручающий взгляд Уфимцевой подтвердили окончательный диагноз в моем резюме законченного эгоиста – самоуверенный придурок. «Права, Карловна, объяснить поступок Коломбине будет сложно. И почему я думал, что все окажется намного проще, что ввести ее в мой мир, выступая проводником, не составит труда? Мать с отцом удивили меня, приняв девчонку, спасибо их дальновидности, а без нее еще одного дня я бы не выдержал. Слишком глубоко увяз, и слишком яркой была встреча в клубе, чтобы и дальше сомневаться. К черту ее упрямство. Мы уже не дети. Я яркий представитель семейного фатума, и вновь встретив Коломбину на своем пути, не откажусь от нее, чего бы мне это ни стоило. Неожиданного удара в висок от ее друга или трепанации черепа. И все же, надеюсь, удача не отвернется от меня, как не отворачивалась до сегодняшнего дня. Кто бы мог подумать, что бампер способен чувствовать подобное? Не симпатию и легкий интерес, исчезающий с новым днем, а голод, пробирающий до костей, до ломоты и острого чувства потребности в человеке. Когда не нужно жить бок о бок 10 лет, чтобы понять, не насытиться, не присытиться и не устать. Пусть ворчливая и колючая, резкая, порывистая, открытая, растерянная и доверчивая. Настоящая. Моя, не похожая ни на кого девчонка. А ведь отец предупреждал. Говорил, что однажды судьба найдет меня, как бы я ни куролесил, возьмет за причинное место и поставит на колени перед одной единственной женщиной. Говорил, смеясь, и я сам улыбался в ответ на его слова, не веря и не примеряя к себе. Ерунда и бессмыслица, полнейший бред, считал, теряясь в девчонках, как в хмельном вине, не обещая никому ничего. А сейчас я понимаю отца как никто, и его многолетняя одержимость матерью больше не кажется мне надуманной слабостью сильного во всех отношениях мужчины. Больше нет. Не теперь, когда рыжий паяц встретил свою Коломбину. Она держалась молодцом до того момента, когда поняла, что угодила в капкан. Ее паника и попытка к бегству почти заставили меня признаться в глупом розыгрыше, продиктованном только лишь желанием удержать возле себя. И, возможно, желанием прогнать страх, которым невольно или намеренно стал виновен. Но тогда мне пришлось бы сказать ей те самые слова, от которых так просто не отмахнуться, после которых я потерял бы ее окончательно. Потому что не поверила бы. Потому что я сам не поверил бы себе на ее месте. «Ну, хочешь, я все отменю. К черту праздник!» «И пойдешь один?» «Нет, предельно честно, в распахнутые в надежде глаза. Без тебя не пойду. Упрямо. Пусть думает, что виной тому Светка. Без Коломбины мне на празднике делать нечего, да простят своего дурака отпрыска родителя. Без тебя нет». «Но ты не понимаешь, не понимаешь!» Еще не крик, но очень близко, откинувшись на крыло машины. «Я не смогу быть с тобой рядом, я не умею, как ты! Артемьев, ну пожалуйста, ты же видишь, какая я! Ты же видел девчонок своей матери, ты был с ними!» «Не делай из меня чертова Казанову, Коломбина, это не так!» «Все равно, ты знаешь, о чем я говорю! Я никогда не смогу быть такой, как они!» «Мне это просто не под силу. Я все испорчу, а ты будешь жалеть. Посмотри на меня. Ну зачем? Смотрю и вижу. Поверь, я вижу тебя и отдаю полный отчет своей просьбе. Оставайся собой, Таня. Мне этого достаточно. Я ничего другого не прошу. Но столько людей. Света не солгала, и на торжестве правда будет весь цвет города? Мне бы хотелось ее успокоить, но хоть в этом я не должен врать. Да, Коломбина, лучший цвет. Семья Артемьевых не последние люди, а Карловна сама по себе известный бренд. Поздравить мать и отца придут многие, это их заслуга, ну и что? Ты ведь будешь со мной. Какое тебе дело до всех? Да как ты это себе представляешь? Искренне удивляется она. Я тоже вижу тебя, вижу себя. Каждую чертову деталь твоей понтовой одежды. Это... Она приподнимает мое запястье, на котором надеты дорогие часы. И это... Касается рукава кожаной куртки за ту его кучу баксов. Ты думаешь, почему твоя акула не поверила сегодняшнему представлению, хотя ты очень старался быть убедителен? Почему твоя мама была так снисходительна ко мне, терпя в твоей комнате и на твоих коленях? И почему же? Потому что это забавно для них, видеть нас рядом, только и всего. Я могу поверить, но они-то нет. Твоя мама после больницы нет. Мы с ней обе знаем, что мне никогда не стать частью вашего мира даже на один вечер. Я видела тебя на свадьбе Люковых с той девушкой с моделью. Ты был прав, Артемьев, прав еще 3 года тому назад. Я не такая, как она. Не хуже, я просто другая. Ну как мне тебе еще раз жевать? Это будет ошибкой с твоей стороны прийти со мной, понимаешь? Для Светы я не препятствие. Я не знаю, почему от ее слов у меня все холодеет внутри. Наверное, я не готов поверить в ее равнодушие. Не теперь, когда предельно открылся перед собой. Значит, тебе все равно? То, что я пойду на вечер не с тобой, с другой? Она молчит, опустив глаза, а я напрасно жду ответа. Коломбина? Не знаю. Не уверена, но хоть на этом спасибо. Так убеди ее. Убеди Светку. Разве это так трудно? Тем более, что я готов отвечать тебе. Ты же не можешь не видеть очевидного. Со всем желанием и вниманием. С той самой нашей памятной встречи на свадьбе Люковых. Тебе, а не девушке с обложки, любимице Карловны. Перестань. Почему? Потому что меня не пугает правда? Коломбина, я не соврал тебе в клубе. Я перестал размениваться по пустякам. Пусть у меня волчий аппетит, но вкус эстета решает дело. Здесь ты не ошиблась. И да, я люблю понты и дорогую одежду. Дорогие машины. Деньги, в конце концов. В этом весь я, и мне это нравится. Но это не значит, что я забавляюсь ситуацией. Черт! Я чувствую, что танцую на краю. Не значит, что ты разбираешься в людях. Ни черта не разбираешься. Она долго смотрит на меня прямо в глаза, словно отыскивая в них ложь, но в отличие от мыслей, в глазах мне прятать нечего, и я отвечаю ей не менее открытым взглядом. Ты можешь отказаться. Еще не поздно. Поздно. Я первая пришла к тебе. Я пойму. А я нет. Я нет. Прости мне мою трусость. Я постараюсь справиться. Но словно чувствуя царапающую меня грань, когда мы садимся в машину, и я прошу Коломбину пристегнуться, она поднимает ко мне внимательный взгляд. Только не играй со мной, Артемьев, очень прошу. Даже если тебя не хватит надолго, не играй. Просто скажи, как есть, и я уйду. И мне приходится ответить хорошо, вновь чертыхаясь в душе на то, что рыжему досталась такая упрямица. Рука с мягким ходом машины привычно тянется к пачке сигарет, но тут же, сжавшись в кулак, падает на колено, наткнувшись на карий взгляд. «Да кури уже», — замечает Коломбина, отворачиваясь к боковому окну, убирая со щеки волосы. «Я же вижу, что хочешь». «Хочу», — с сожалением вглядываясь в серьезный профиль, с чуть вздернутым в гордом упрямстве носом. «Хочу», отбрасывая пачку сигарет за спину, чтобы не мылило глаза. «И не только курить. Черт, второе, Коломбина. Хочу куда сильнее первого и желательно бы несколько раз повторить. Но иногда приходится наступать на горло собственному желанию, даже если очень хочется. Особенно, если очень хочется. Думаю, ты знаешь, о чем я говорю. Она кусает губы, не спеша отвечать. Впрочем, мне тоже самое время следить за дорогой. Не уверена. Знаешь, настаиваю я, только прячешься в панцирь, как черепаха. Пятишься каждый раз, пугаясь себя. Пугаясь того, что чувствуешь. Ты не можешь этого знать. Не можешь знать, что именно я чувствую. И тем не менее. Я не хочу об этом говорить. Я молчу, и она отзывается сама, развернувшись ко мне, подаваясь навстречу всем телом. И тут же опомнившись, откидываясь в кресле. Это не трусость, Артемьев, это совсем другое. Тебе не понять. Ну давай, объясни. Еще вчера я считал себя вполне смышленым парнем. И она произносит, вскинув руку, только совсем не то, что я ожидаю услышать. «Смотри, это не твои родители стоят на обочине? Они ведь отъехали прямо перед нами? Кажется, у них что-то стряслось». Она замечает их первой, когда мы покидаем двор и минуем 5-й километр дороги. Первый выпрыгивает из машины, едва я сворачиваю к краю шоссе, чтобы остановить БМВ рядом с отцовским «Мерседесом», из-под открытого капота которого валит дым, заслоняя туманной завесой размахивающих руками отца и его водителя, совсем еще мальчишку, сына школьного друга. Слава богу, хоть мать отошла в сторону. «Коломбина, куда? А ну стой! Танька, кому сказал? Только сунься!» «Сашка, сукин ты сын! Я же тебя предупреждал! Говорил, чтобы следил за машиной, как за родной! Чтобы она у меня, как часы на Спасской башне, бесперебойно работала! Я тебе на кой черт ее купил? Нытья по горло наслушался! Максим Аристархович, Максим Аристархович! А давайте купим, давайте купим! Не автомобиль, конфетка! На автосалоне в Цюрихе первая тачка! И что, купили?» «Сгорит к чертовой матери, останешься без работы и без штанов, понял? Угробишь, три шкуры спущу! Выбрал такой день! Ты же, мать твою, прости, Люд, мэрс на СТО собирался загнать! Только вот говорили!» «Так я и загнал вчера, по двойному тарифу за срочность оплатил, только утром забрал. Максим Аристархович, я не виноват!» Ребята клялись, что все пучком и отлажено, что все летает, как в адронном коллайдере. Да я сам смотрел, все было отлично. Не нужно было твоего отца на вольные хлеба отпускать. Зеленый ты еще, Сашка, Максима Аристарховича возить. Ну, Максим Аристархович, это же не дорога. На дороге я ас, это техника. Один черт. Ничего, не один. Так я огнетушитель беру? Вдруг загорится. Бери, все равно застряли. Танька! Отстань! Впрыгнув между мужчинами, уже Сашке, оттесняя его от машины. А ну отойди, как там тебя, загораживаешь? Виктор, говорит отец, удивленно оглядываясь. Сын, а ты как здесь оказался? Ай, неважно. Отмахивается рукой, заметив девчонку. Таня, ты куда под капот лезешь, девочка? «А ну брось, обожжешься!» Я тоже пытаюсь остановить Коломбину, но она ныряет в дымовую завесу, как в воду, забираясь на передний бампер джипа. Почувствовав на бедре мою руку, раздраженно снимает ее с себя шлепком, давая Сашке команду повременить с огнетушителем. «Все, уже!» Через минуту спрыгивает на землю, помахивая перед лицом ладонью, с абсолютно счастливым видом дуя на пальцы. «Что уже?» Выдыхает отец, со страхом глядя на ее руку. «Что случилось, Таня?» «Обожглась», просто сообщает Коломбина. И снова Сашке. «У тебя двигатель в машине закипел, вот что случилось. Дашь ему 5 минут остыть, прогонишь на холостом ходу, проверишь электронику и можешь ехать. Говоришь, техосмотр забрал?» «Да, практически только что», осторожно кивает парень. «Значит, пропустили, ребята. Не досмотрели, бывает». «А что там? Почему дымилось-то?» Интересуется в искреннем возмущении водитель, мгновенно проникаясь к девчонке уважением. «Что двигатель, это я понял. Но почему закипел? Это же мэрс!» «И что?» — пожимает плечом Коломбина. подумаешь. Прежде всего, это механизм, продукт человеческих рук». И вновь в упрямом, незаметном шлепке сбрасывает с талии мою руку, смущая парня вопросом. «Совсем далек от механики?» «Да я... Мне больше за рулем нравится. Не так, чтобы особо разбирался. Тосол не залили, что ли?» «Нет», — задирает нос колючка, не догадываясь, какой гордый и независимый вид это ей придает. «Тосол наверняка в норме. Дело в приводе. В проводах. Ваш механик не подключил вентилятор обдува радиатора. Дело пары секунд, а погоду испортило. Сейчас система охлаждения сама устранит проблему, и все придет в норму. Ничего страшного не произошло». «Хм...» — громко хмыкает отец, и она тут же оборачивается ко мне, опуская взгляд на мой подбородок, пряча руки в карманах куртки. «Слушай, Артемьев, я вообще-то могу доехать на автобусе. Мне нетрудно. Если захочешь подвезти родителей, я точно не буду против». «А с чего ты взяла, что отец согласится?» «А разве нет? Я просто подумала, что стоит предложить». «Конечно. Только не тогда, когда ты со мной. Я знаю его лучше, чем ты». Ну, наконец-то подняла глаза и посмотрела с удивлением. «А что это меняет?» И я снова отвечаю предельно честно. «Для тебя, Коломбина, это меняет все. Садись в машину, пока меня не располосовали на куски за то, что подпустил тебя к кипящему мотору. Это ты в гараже в Роднинске, командир, а здесь, в семье Артемьевых, другие правила». «Ты говоришь ведь несерьезно», — изумляется она. «Да, наша игра даже для нее зашла слишком далеко. Ничего, пусть привыкает». «Напротив, очень серьезно. Спасибо за помощь, но для всех ты моя девушка, и я сейчас здорово оплошал в глазах родителей, как понимаешь». «Не понимаю». «Ну вот, снова выпустила колючки. Ерунда какая-то». Но к машине пошла. Села, оглянувшись в мою сторону, пристегнулась ремнем. И хлопнула дверью, больше никому не сказав ни слова. «Чудачка и есть». А у меня сердце до сих пор стучит набатом. Сколько еще тайн хранит эта девчонка? «Люда, я не пьян?» Я знаю, что она удивила не только меня. «Ты тоже это видела? Вот это все?» «Да, Максим». «И что думаешь по этому поводу?» Мать всегда могла дать трезвую оценку ситуации, но сейчас выглядит немного растерянной. «Не знаю. Кажется, впервые в жизни я не знаю, что сказать. Определенно, девочка могла пострадать». «Согласен. И я бы, конечно, нашему Витьке здорово всыпал, чтобы не зевал, но... Мам, пап, успокойтесь. У Тани отец механик. Уверен, первоклассный механик. Вы понимаете, о чем я, да?» «Не понимают. И вряд ли слышат». «Но все равно, думаю, что сыну можно позавидовать. Вот это дело! Это человек, не то что твои разряженные куклы. Ай да Таня, а? Правду я говорю, Сашка. Теперь я за Виктора спокоен». И Сашка с готовностью расплывается в улыбке, отвечая отцу «ага», а я, сплюнув под ноги, убираюсь назад к машине, чтобы отвезти свою колючку с обожженными пальцами к студенческому общежитию. Я окликаю ее уже на ступенях крыльца, когда она взбегает по ним птицей, все время помня, что так и остался без ответа. «Коломбина!» Смотрю, как разлетаются на ветру темные волосы, когда она поворачивается на мой негромкий окрик, замирая в беге. «Ты так и не ответила! Так и не сказала мне, что чувствуешь! Если не трусость, то что?» «Если не трусость, то что? Что я чувствую к нему? Если бы я знала наверняка, я бы сказала. Если бы была уверена в себе и доверяла ему, ответила бы, что до конца сама не понимаю. Что эта игра сложна для меня, и в разыгрываемой между нами партии он однозначно ведет. Что Бампер слишком хороший актер, чтобы ему соответствовать. Что я не понимаю его, не понимаю себя. Что не могу без стыда и сомнения принять то, каким неприкрытым желанием горят его глаза, когда он смотрит на меня, когда касается». Когда хмурится и смеется, не пытаясь объяснить свои слова и поступки. Не смущаясь ни себя, ни родителей, ни гостей дома, никого. Открыто показывая своими действиями, что он ни перед кем не привык держать ответ. Слишком самостоятельный и уверенный, чтобы я усомнилась, что он такой не со всеми, что он такой только со мной. Так зачем? Зачем он говорит мне о чувствах? Зачем ему знать, что у меня на душе? Странный рыжий, придумавший наши отношения, чтобы не подарить родным и бывшей девушке напрасной надежды. А мне? Зачем эта надежда мне? Как будто ему мало сказать «нет». Как глупо и как горько от сожаления. Непонятно. Потому что сквозь страх сомнения хочется верить в невозможное, только лишь заглянув в потемневшие от ожидания ответа глаза. Наверное, он прав, и я действительно не разбираюсь в людях. Это просто не под силу тому, кто не способен понять даже себя, не способен принять взаимное желание близости, абсолютно сумасшедшее и необъяснимое, как яркий факт сегодняшнего дня, который можно пережить, забыть и идти дальше, при этом легко признавшись, что чувствуешь, и не спрятавшись в панцирь, отпустив себя падать с высоты удовольствия, без страха сломать шею. Нет, я не могу ответить. Не могу. Потому что больше не могу объяснить свое влечение к нему простой похотью и потому что он бросил признание, смутившее меня. Совсем не присущие парню, настолько правдиво забавляющемуся своей игрой в отношения, что границы этой игры почти стерлись, и страшно от мысли, что будет после. «Только не тогда, когда ты со мной». Что он хотел этим сказать? Почему упомянул о вкусах эстета? Ведь не может его признание быть правдой, скорее шуткой. И, наконец, почему мне не все равно, если он пойдет на праздник с другой? Разве я на самом деле не приняла его условия и не согласилась помочь? Сама согласилась. Не знаю, или Бампер хороший актер, или я воспринимаю все очень серьезно. Всего одна ночь рядом с ним, один проклятый сон, а я уже думаю о нем, словно дышу рыжим. Да что же это такое? Уже не похоть и не пустое желание. Это желание, о котором я даже думать не хочу, но думаю. Возвращаюсь мыслями снова и снова, как к близости с рыжим, от одного воспоминания, о которой у меня сводит ноги и ноет грудь. И щемит что-то под ложечкой, словно болит. Как будто страх прокрался под ребра и вскинул голову. Потому что было в ней что-то еще, помимо удовольствия и горького раскаяния в слабости. Потому что в близости рыжий что-то обещал мне. То, что я не готова была принять, не поняла и не понимаю сейчас. Потому что не могу поверить, что он такой лишь со мной. Что он настоящий. Мне было хорошо с ним, чему отрицать? Он заставил меня решиться на большее и выйти за принятые рамки. До него я смущала Вовку, теперь смутили меня. Показали, как бывает, когда наслаждаются телом так откровенно, заставляя отдаться желанию. Я останавливала его каждый раз, и даже страшно представить, на что мы оба решились бы, обрушься между нами запреты и страхи. Мои страхи. Кажется, обвинять в них Бампера, лгать себе. Ох, рыжий. Лучше бы ты не спрашивал, что я чувствую. Не смотрел так серьезно, с ожиданием в голубых, как летнее небо, глазах. Все было бы куда яснее и проще. Зачем? Вот зачем я сейчас второй раз за день приняла душ? Стояла под холодными струями в надежде собрать рассыпающийся от страха предстоящего вечера остов и вернуть себе былую уверенность. Ведь легче не стало, и мне все равно придется пройти через испытание праздником. Я бреду из душевой по узкому коридору общежития, распахиваю дверь и замираю на пороге своей комнаты, обводя ее взглядом. Даже здесь столько ярких пятен. Как странно, что раньше я не замечала их олиповатости. После того, как Женька съехала к Люкову, я умудрилась и ее стену обвешать цветными постерами. Только любимого подруга Стивена Кинга, запечатленного на выдранной из журнала обложке, не сняла. Оставила висеть, как напоминание о воробушке. О том, что эта кудрявая и светловолосая солнечная девчонка еще недавно жила здесь и что любила. Поговорить с ним, что ли? Вдруг поможет. Вон как смотрит хитро сквозь очки и прищур умных глаз, улыбается тонкой улыбкой, как будто знает, что все усилия Таньки напрасны. Что не поможет. Ничего не поможет стать красивее и лучше, изысканнее и воздушнее. Что Коломбина... Она и есть Коломбина, смешная, яркая и несуразная девчонка, сколько под холодными струями не стой. «Крюкова, держи!» Лилька вбегает в комнату шумно, открикиваясь через плечо кому-то из соседок, бедром впечатав дверь в стену, сыпая с ладоней на стол баночки с ярким лаком. «Вот, смотри, что я принесла. Все, как ты любишь. Это ультражелтый, это синий, это трава на солнце, а это самый бомбезный экстра-абрикос. Выбирай, тут много чего есть. Все самое лучшее у девчонок вытрясло». Я подхожу к столу и заглядываю через плечо девушки. Поджимаю в сомнении губы, глядя, как она свинчивает с бутылочек крышки, макает в лак кисточки и тут же принимается демонстрировать цвет лака на своих пальцах. «Лично мне абрикос больше всех нравится». Обернувшись, растопыривает пятерню у моего носа. «Не избито и модно. А, Тань, что скажешь? А еще можно по два пальца разным цветом накрасить. Сейчас все так делают. А хоть бы синий и абрикос. Хотя...» Задумчиво крутит ладонью в воздухе. «Лучше бы желтый и мята». «Да, определенно лучше бы желтый и мята». «Не знаю. Скорее всего, мне нравится, но это точно не то, что я хочу. Что я должна хотеть, чтобы быть рядом с рыжим. Совсем не то, и я говорю, опускаясь на стул, стягивая с волос полотенце. Лиль, а может, все-таки розовый?» У Еременко даже щеки провисают от унылого удивления. Она смаргивает его с глаз и печально вздергивает брови. «Крюкова, какой нафиг розовый? Шутишь? Ты что, на похороны собралась? Сказала же, что у людей юбилей». «Да, серебряная свадьба». «Вот, не поминки же. А значит, никто нам с цветом не указ. Да сегодня розовый вообще не в тренде, ясно? Между прочим, я вестник моды каждую субботу по центральному каналу смотрю и знаю, что говорю. Сказала тоже, ты и розовый, умора». «Почему, Лиль? Думаешь, мне не пойдет?» Девушка глубоко вздыхает, пожимая плечом, отбирает из моих рук баночку с лаком, только что взятую со стола. «Думаю, в твоем случае, Тань, его просто никто не заметит. У тебя же и ногтей почти нет. Так, единичка по шкале из пяти». «Ну, я не очень люблю длинные, ты же знаешь». «Знаю, потому и говорю. И что это за волдырь на указательном пальце? А ну, покажи». Решительно поднимает глазам мою кисть. «Хочешь, чтобы все решили, что ты мимо ногтя промахнулась? Нет, Крюкова, определенно розовый не для тебя. Уж лучше тогда малиновый». «Правду я говорю, а Насть?» Отпустив руку, оглядывается в сторону незаметно вошедшей в комнату подруги. «А лучше так вообще синий с серебром. Если наденешь под мой голубой топ свою цветастую юбку в желтых ирисах, будешь звездой вечера». После слов Еременко в моих мыслях кружит чехарда, любимое оранжевое платье лежит на кровати комком, новый фиолетовый сарафан сброшен с плечиков и забракован, и я поднимаю голову к тихоне соседке, надеясь, что она не откажет мне советом. «Не знаю, Лиль». Девушка поджимает губы в сомнении, проходя к столу. «Все же праздник серьезный, это тебе не студенческая вечеринка. Там наверняка будет семья в полном составе, гости, а Таня для них человек новый. Очень важно составить первое мнение. Кстати, Крюкова, ты так и не сказала, куда идешь. К родителям своего парня, да?» Казалось бы, обычный вопрос. Почему же он застает меня врасплох, заставляя опустить взгляд? «Ну, в общем, да. Наверное». «Так, наверное, или все-таки да?» «Насть, отстань, а?» Я поднимаюсь со стула, ероша ладонью волосы. «Какая разница?» «Колоссальная!» Тут же вмешивается Еременко, останавливая меня, разворачивая к себе лицом. «Огромная, Крюкова! Это же совсем другой компот! Почему сразу не сказала? Я еще помню, как Серебрянский воротил нос от твоих ядовито-зеленых сапог. Вот же удод! А про его семейку Чистоплюев и вовсе молчу. Нет, второй раз мы на старые грабли не наступим». «А мне нравится». «Так и мне нравится. Я до сих пор помню первый курс, твои сапоги, голубые меховые наушники и лимонный плащ. Я тогда подумала еще, что передо мной сумасшедшая или фрик. Но такая классная. Мы просто не умеем так, как ты, ясно?» «Ну, спасибо. Действительно, хоть смейся, хоть плачь. Посочувствовали». «Пожалуйста», — кивает Лилька и задумчиво подпирает подбородок кулаком, отступая к стене, чтобы смерить меня свысока критическим взглядом. «Что делать будем, Насть?» — спрашивает подругу. «Таню нашу нужно приодеть, это факт. И приодеть как можно лучше. Так-с, что у нас есть?» Я со страхом смотрю, как соседки обмениваются задумчивыми взглядами. «Все равно лучше девчонок мне ничего не придумать. У меня есть белое шелковое платье с синим кантом, осталось еще с выпускного вечера. Я его всегда на торжества надеваю. Могу дать». «Длинный клеш с кружевным бюстом?» «Да, а что?» «Красивая, Насть, но не годится», — решительно отметает предложение подруги Лилька, скрестив на груди руки. «Подумают еще, что Танька в невесты метит, и сразу же не взлюбят, а нам это надо?» «Я его, когда на втором курсе у тебя взяла, чтобы к Сафронову на день рождения сходить, 1000 раз пожалела. Думала, меня его мамаша со старшей сестрой живьем сожгут, так недовольно смотрели». «Тогда, может быть, черное трикотажное подойдет?» «Точно!» — вскидывает палец Еременко, кивая. «С открытой спиной!» «Не надо с открытой! А это уже я, хмуро опускаясь на стул. Еще чего не хватало». «Тогда мое надень!» — находится Лилька. «У меня тоже есть черное коктейльное. Правда, оно короткое, зато я его у турок на распродаже купила. Качество, закачаешься! Всего в одном месте затяжка, но если не присматриваться, почти не видно. А, Тань, такое миленькое с разрезом? Там еще стразы черные вдоль горловины с леской пришиты, переливаются». «Нет!» — не успев как следует сесть, я снова вскакиваю на ноги. «Пожалуйста, девочки, только не короткое. Это же праздник родителей, понимаете?» «Понимают. Еще как. Вон как вздыхают тяжело». «Тогда давай платье у Ленки Куяшевой возьмем. У нее точно есть красивое и даже не одно. Помнишь такое бордовое из тафты чуть ниже колен? Оно мне особенно нравится. Там еще сетка металлик по лифу с борочкой. Такая мелкая-мелкая». «Кажется, да». «Или у Инки Казаковой», — помогает подруге Настя. «У нее есть фуксия с гипюром, а у меня босоножки под цвет. Тань, ты какой размер обуви носишь?» 38-й. «Да? Черт, вот не повезло!» Кручинится искренне. «У меня нога 39, выпадешь». «Зато узкая!» — не унывает Лилька. «Так что примерить все равно придется». За окном темнеет. Вечер почти спустился на город, но я не чувствую его безмятежного настроения, обещающего приятную компанию и новые встречи. Уже прошло столько времени, а я так и стою у зеркала в полный рост, боясь открыть глаза, чувствуя, как потеют ладони и дрожат колени, как стынет заполошное сердце от одной единственной мысли о скором приближении праздника. Рыжий звонил столько раз, что я успела сбиться со счета, а ответила только на первые 2 звонка. «Привет, Коломбина, я приехал. Ты готова?» «Не совсем. Дай мне еще 5 минут, пожалуйста». «Конечно». «И еще 5 минут, и еще 5, и еще». Я не успела сделать макияж. На голове в 4 руки заплетена и растрепана новомодная французская коса. Я открываю глаза и стараюсь тихо сказать. Так тихо, чтобы не обидеть девчонок, и чтобы голос не предал меня, сорвавшись птицей в звенящую нотами ужаса пропасть. «Девочки, уйдите». «Да чего ты, Тань? Хорошо ведь?» «Правда, Танька, отлично». «Да, просто идите, пожалуйста». Настя соображает первой. Вытянувшись у моего плеча струной, говорит обиженно. «Пошли, Лиль. Кажется, мы с тобой сделали все, что могли». «Чего это она? Что такого-то? Это же все, как Танька хотела. Не понимаю». «Просто пошли. Крюкова, если что-то будет нужно, ты все же зови, хорошо?» Оглянувшись у порога. «Не забывай, что мы рядом». И я отвечаю беззвучно, уже в тишину опустевшей комнаты. «Хорошо, не забуду». оставаясь один на один со своим отражением, сейчас как никогда прежде откровенно сказавшим мне, что чуда в жизни не бывает, и мне и близко не подступить к нижней ступени лестницы, на которой стоит красавица Карловна. Это поражение. Полное и бесповоротное. Крюкова в своей лучшей ипостаси бестолковой комедиантки. Дверцы шкафа открыты, на ковре лежит ворох белья, снятая с платяной штанги одежда. Я на негнущихся ногах перешагиваю через груду ткани, обуви, деревянных плечиков, сажусь на кровать и, взвыв немым криком в потолок, роняю голову, пряча лицо в ладонях. Жизнь кончена. Как медленно тянется время. Я не видел Коломбину 4 часа, а уже схожу с ума от ожидания. Нет, терпение и выдержка не для меня. Я хочу видеть свою девчонку рядом каждую чертову минуту. Ругаться, спорить, заниматься любовью, говорить. Какая разница, лишь бы быть с ней. Не думал раньше, что можно так нуждаться в человеке. Она так и не ответила, что чувствует. Сбежала раньше, чем я повторил вопрос. Ну и пусть. Когда-нибудь она скажет мне. Обязательно скажет. Я знаю. Я в сотый раз смотрю на часы и выхожу из машины. Хлопнув дверью, задираю голову, чтобы найти взглядом окно Коломбины. Интересно, узнаю ли, где живет моя колючая девочка? Кажется, да. Только она могла покрасить окно охряно-желтой краской, брызнув зелень на ржавый протекший карниз. «Вы куда направились, молодой человек? У нас без пропуска нельзя. Это вам не дом союзов, а студенческое общежитие, так что извольте следовать правилам». Худощавая старушка, выглянув из вахтерской, важно машет рукой, привлекая к себе внимание. Отложив в сторону вязание, выбегает в небольшой холл, чтобы преградить мне путь, потрясая в руке устрашающего вида устройством с бутафорской красной кнопкой. Встретив женщину улыбкой, я искренне интересуюсь, поправляя на рукаве белоснежной рубашки золотую запонку, машинально взглядывая на циферблат наручных часов. Что же такое важное могло задержать Коломбину? Неужели передумала? «А чем я вам не студент? Самый, что ни на есть, настоящий». Она оглядывает меня сердитым взглядом, пока я мысленно перебираю варианты возможной задержки колючки и отступает на шаг. Подносит к груди заветную кнопку, наставляя на нее палец. «Ну да, посмейся еще у меня, умник. Знаю я вас таких, богатеньких. Ходите сюда, дурите приезжим девчонкам головы. Вот сейчас возьму и вызову охрану. Им и расскажешь, настоящий ты или нет». «И расскажу». «Соглашаюсь я. Сердить женщину не входит в мои планы. Физтех, магистратура. Считай, 6-й год в обители знаний маюсь, а все без толку. Как был, так и есть, дурак дураком. Верите?» 7 долгих сигналов, и я отключаю телефон. Коломбина снова не подняла трубку. «Это меня не касается», — мужественно отвечает на то старушка, но любопытство пересиливает, и вахтерша с сомнением косится на мой парадный вид. «Что-то не похож. К Катерине, что ли, пришел? С экономического? Так она час назад гулять ушла. В этот, как его, публичный клуб для танцулек. Все крутилось тут, ждала кого-то». «Нет, я к Тане Крюковой. Номер комнаты подскажете? Или вместе на заветную кнопку нажмем?» Через минуту вахтерша уже ворчит с напускной строгостью в мою спину, уступая дорогу к лифту, пряча в кармане платья новенькую хрустящую купюру. «Только недолго. У нас тут свои порядок и закон. Все по-серьезному». Верю, а потому не спеша поднимаюсь на 6-й этаж, не нарушая своим появлением тишину выходного вечера. Медленно иду по коридору вдоль вереницы закрытых комнат, выискивая глазами дверь, за которой спряталась от рыжего паяца его несмелая Коломбина. За дверью ее комнаты тихо. Не слышно ни смеха, ни звука включенного телевизора, ни шороха шагов. «Куда же пропала моя стремительная порывистая девчонка?» С гордым взглядом, стройными ногами и желанием брать свое. Я поднимаю руку и провожу по двери ладонью, постепенно сжимая пальцы в кулак. Мог ли я подумать еще недавно, что все самое важное в этой жизни для Рыжего окажется за старой, искрашенной синей краской дверью общаги? Что когда-нибудь поставлю собственные чувства в приоритет бизнесу и семье? «Ого! Насть, ты только посмотри, кто к нам в общагу пожаловал! Бампер собственной персоной!» «Шутишь, что ли? Крюкова же ясно сказала, ее парень. Ой, и правда бампер! Красивый какой! Девочки, а они что, пара? Вот это да! Серебрянский на локте удавится!» «Ленка, да не наползай ты на меня! Куяшева всю пятку отдавила!» На пороге соседней комнаты слышится возня, и в коридор разом выглядывают три любопытных головы. «Привет, девушки! Я тоже рад вас видеть. Где Таня?» «У себя». «Почему не открывает? Я стучал». «Не слышит. У Крюковой разрыв шаблона и посттравматический синдром. Она глуха к миру». «Что?» «Постпсихотический. Да не слушай ты Лильку. Входи». «Только это...» Останавливает меня высокая шатенка, когда я собираюсь шагнуть в комнату. «Поаккуратнее там с ней, хорошо?» «И вам не скучного вечера, девочки!» Она сидит на кровати, обхватив руками тонкие плечи, отвернувшись к окну, сутулив спину в видимом смятении. Смотрит в пол, но я точно знаю, что меня заметили. «Привет, Коломбина!» Не спеша нарушить ее уединение, останавливаюсь на пороге, приваливаясь плечом к дверному косяку. «Я тебя заждался». «Извини». «Да нормально все. У тебя что-то случилось? Почему не отвечала на звонки?» «Не могла». «Ты передумала идти со мной или просто не хотела меня слышать?» Она молчит, и я вновь отзываюсь, осторожно тревожа тишину комнаты. «Коломбина». Мне кажется, она контролирует каждое слово, а может, голос, звучащий сейчас странно спокойно. «Снова. Ты снова и снова называешь меня этим прозвищем. Раньше я обижалась, а теперь поняла, что ты был прав. Всегда был прав, просто мне до последнего не хотелось верить». Не сказать, чтобы ее признание прозвучало для меня ново, но это не тот диалог, на который я рассчитывал, который ожидаю услышать от девчонки, нынешним вечером собравшейся идти со мной на свидание, пусть мнимое, и не то настроение. Оно липким страхом пробирается под кожу, заставляя почувствовать в груди, если не вкус, то предвкушение возможного поражения, что сейчас откажет, отвернется от меня, прогонит прочь, сославшись на усталость, а я не смогу уйти. Я поворачиваюсь и плотно прикрываю за собой дверь, отрезая нас с Коломбиной от всего мира. То, что она собирается сказать мне, она скажет наедине, ни к чему любопытным соседкам знать подробности ее откровения, а я сам решу без свидетелей, что делать с ее словами. «Это все-таки трусость, Артемьев. То чувство, о котором ты спрашивал, одна из его сторон. Трусость черепахи, укрывшейся от мира, под толстым уютным панцирем, и здесь ты не ошибся, который, впрочем, и на панцирь-то не похож. Так, клоунские тряпки, но мне казалось, что под ними легче жить. Я другой красоты не понимала». «Кажется, дело серьезно, и мне действительно следует быть осторожным. Я много о чем тебя спрашивал и уже успел забыть». «Не надо». Она легко вздыхает, но плечи будто бы сгибаются под непосильной тяжестью. «Я все равно не поверю, что ты страдаешь провалами в памяти». Она так и не смотрит на меня, переведя взгляд на упавшие к коленям руки, теребящие подол бледно-розового в серых пайетках платья. «Тогда скажи, как есть. Что тебя тревожит? Я же вижу, что ты расстроена». Я говорю это и получаю в ответ короткий взгляд, внимательный, полный сомнения, полоснувший меня в самое сердце, отразившийся в нем безысходностью. «Я боюсь и не знаю, что делать. Как мне быть? Не могу понять твои цели, но это не главное». «А что же главное?» «Вот», — просто отвечает она, обводя рукой комнату, как будто это короткое слово-жест должно объяснить все. И оно объясняет, но я не собираюсь потакать Коломбине в ее желании самоуничижить себя. «Посмотри вокруг, Да, здесь нет голубых облаков и оранжевых стен, но шторы тоже зеленые. Это бесполезно, понимаешь? Это никогда не изменится, как не изменюсь я сама, как бы ни старалась. Ты просто ошибся, а я дала слово». «Мне все равно. Это твоя комната, и этого достаточно». «Но разве... разве ты не находишь ее смешной?» Кажется, я действительно удивил Коломбину ответом. «Такой же несуразный, как хозяйка». «Совсем нет. Меня больше не веселят подобные вещи. Нормальная комната студенческой общаги, яркая и позитивная. Кстати, Тань, я тоже люблю сериал «Стар Трек». Особенно Кирка и Спока, так что крутой постер мне нравится». «Правда?» — она поднимает голову в надежде. «Правда. Вот возьму и повешу такой же у себя в спальне, как у тебя над кроватью». Видно, я говорю что-то не то, потому что Коломбина вновь хмурится. «Не повесишь, Артемьев. Я видела твою спальню. В ней нет места постерам». «И таким девчонкам, как я, тоже нет». Говорят ее глаза и в своем вопросе смотрят прямо, больше не избегая меня. Покрасневшие, блестящие, родные глаза моей Коломбины, такой смелой и дерзкой с виду и такой неуверенной в себе. Я чувствую старую вину за их блеск, за чувство сомнения, за свои злые слова, такую же глубокую, как темный взгляд, и отвечаю предельно честно, надеясь, что она поймет меня. Поймет то, что именно я пытаюсь сказать. «Нет, есть! Есть, Таня, верь мне!» «Не могу». Она поднимается со старой кровати и неловко одергивает на себе платье. Опускает голову, чтобы взглянуть на серые туфли с золотым тиснением, стоящие у ее ног. «Я старалась, я очень старалась хотя бы не расстроить тебя, не ухудшить впечатление, сложившееся обо мне у твоих родителей, но это сильнее меня. Это все очень трудно. Я многого не понимаю, но не слепая, я чувствую». «Только скажи, и мы никуда не пойдем. К черту юбилей! Я не стану принуждать тебя». «Но я должна, когда-нибудь должна преодолеть себя. Мне это нужно, нужно, понимаешь? Чтобы забыть, что я Коломбина хоть на миг. И я дала слово». «Господи, Таня!» Я подхожу к ней и беру за плечи. Чуть встряхиваю в ладонях, заставляя поднять навстречу лицо. «Это всего лишь моя мать. Моя мать, слышишь? Брось заморачиваться на ее счет. Мне все равно, как ты выглядишь. Все равно, что на тебе надето. Я этого просто не вижу. Не вижу, понимаешь?» Не понимает. Даже не слышит сказанных слов, а может, не хочет слышать. Вместо этого произносит неожиданно, заставив меня оторопеть, коснувшись рукава пальцами. «Твоя любимая». «Что?» «Рубашка. В твоей гардеробной много любимых вещей, я заметила. Так похожих друг на друга». «Ты ошибаешься». «Пусть. Но завтра ты забудешь меня, забудешь наш договор и продолжишь жить привычной для тебя жизнью, а я не хочу снова прятаться в броню. Не хочу всю жизнь помнить, что спасовала, что проиграла. И, наконец, что ты оказался прав». «Таня, послушай». «Нет, это ты послушай, Артемьев. Это трусость, понимаю, но я постараюсь справиться, только помоги мне. Я знаю, ты можешь». «Таня». «Пожалуйста». И снова внутренний бой с собой, и вот уже колючка опускает ладони на мою грудь, поднимая ко мне полный надежды взгляд, как всегда обжигая своим прикосновением. Даже не догадываясь, насколько ее темные глаза переворачивают мне душу, заставляя чувствовать себя последней сволочью. «Пожалуйста, Витя, помоги».